Глава 90. Прения сторон. Неужели мы не можем хоть на минуту забыть обо всей ненависти и неприязни и подняться над ее преступлениями? Разве мы не можем понять, что эта деревенская девушка, дочь сапожника, которая долгое время была служанкой и горничной, которая получила должность через своего дядю, прошла через гитлеровскую школу, прыгая по лагерям, потому что началась война? Разве мы не можем понять, что эта деревенская девушка, дочь сапожника, которая долгое время была служанкой и горничной, которая получила должность через своего дядю, прошла через гитлеровскую школу, прыгая по лагерям, потому что началась война? Разве мы не можем понять, что она была рабом системы, психопаткой, крайне больным человеком? Станислав Рымарь. На 19-й день процесса Станислав Рымарь вышел на трибуну, чтобы представить свои заключительные аргументы в защиту Марии Мандель. В начале выступления Рымарь подтвердил, что выступает защитником Марии по назначению трибунала, и что, прежде чем он поговорил с Мандель в первый раз, он хотел убедиться, что знает о ее деяниях и понимает, против чего он должен ее защищать. Рымарь правильно определил обвинения в участии Мандель в отборах как самые тяжкие. Он подчеркнул, что, по словам Мандель, врачи явно были главными, но заверил суд, что, тем не менее, Мандель ответит за свои преступления. Будучи ее адвокатом, Рымарь признал, что ему придется решать проблему участия Мандель в отборах, так как это решит ее конечную судьбу. Он также обсудил огромный объем показаний против Мандель, 2 тома, и тот факт, что очень немногие из свидетелей описывали ее участие в отборах одинаково или по существу. Он признал, что Мандель действительно работала у ворот и издевалась над некоторыми женщинами, но утверждал, что у нее не было власти принимать решение о том, кто и в каком количестве должен отправиться в газовые камеры. Рымарь предположил, что хотя Мария и участвовала в этом процессе, все остальные участвовали тоже. Они были отравлены одним и тем же ядом немецкого психотипа. Это побудило их действовать подобным образом. Он указал на свидетельство, в котором Мандель приказывала заключенной подчиниться Германии и ее идеалам. Разве это не подлинное признание самой Мандель? Настоящей австрийской женщины Мандель. Для нее все, что она делала, это капитуляция перед системой. Действия, которые были нормальными и необходимыми. Рымарь с горечью отметил отсутствие свидетельств в поддержку Марии Мандель, пожалев, что у него нет какой-нибудь незаметной подробности, какого-нибудь незамеченного лучика, за который я мог бы ухватиться, будучи ее защитником. Он обратил внимание на то, как Мандель общалась с детьми в лагере, и на основании этого поведения сделал вывод, что в ней все еще есть искра женственности, и она по-прежнему человек. Разве мы забыли, что Мандель лишили работы на почте за то, что она не была членом нацистской партии? Разве это была не вина системы, а она ее крошечным колесиком? Инстинкт самосохранения жизни настолько велик, что нельзя требовать от этих маленьких людей рисковать своей жизнью, чтобы противостоять приказам. После этих заключительных мыслей адвокату Мандель было нечего более добавить.